Во времена правления императора Цзыфу в городе Тайшане, провинции Шаньдун, жил молодой повеса по имени Лю Сюань. Он был беден, но отличался смелостью и находчивостью. Дни свои он проводил в кутежах и попойках, не думая о завтрашнем дне. В городе, где он жил, был большой дом, принадлежавший одному знатному господину. Однако дом этот был заброшен, поскольку в нем завелась нечистая сила, и никто не хотел в нем жить. Прошло много времени. Покинутый дом сильно обветшал, двор зарос бурьяном и сорняком, и даже среди белого дня никто не решался туда входить. Как-то Лю Сюань устроил с друзьями попойку. Было выпито немало вина, когда один из сотрапезников сказал: «Найдется ли среди нас смельчак, который осмелится провести ночь в заброшенном доме? Если бы такой смельчак нашелся, я бы устроил для него богатый пир». Лю Сюань к тому времени был уже сильно навеселе. Услышав слова приятеля, он вскочил и сказал: «Что же в этом трудного? Я хоть сейчас отправлюсь в этот дом. Прямо сейчас и пойду». Товарищи стали его отговаривать. «Говорят, в этом доме завелась нечистая сила. В него и днем-то никто не заходит». «Я ничуть не боюсь нечистой силы», — хвастливо заявил Лю Сюань. «Ничуть не боюсь и докажу вам это». Он взял циновку, одеяло, связку свечей и отправился к заброшенному дому. Друзья проводили его до самых ворот, все еще пытаясь отговорить. Видя, что он настроен решительно и ни за что не передумает, они сказали напоследок: «Мы подождем здесь. Если тебя все же что-то испугает, кричи, мы придем на помощь». «Я не таков, чтобы испугаться какого-нибудь привидения», — отвечал друзьям Лю. «Если же кто-то все же появится в доме, будь то демон или лесооборотень, я постараюсь что-нибудь захватить вам в доказательство». С этими словами он вошел в ворота заброшенного дома. Лю увидел запущенный сад, заросший высоким бурьяном, пыреем и лопухами чуть не в человеческий рост. Тропинки, которые прежде были в саду, давно уже скрыли за сорняками, и найти их было трудно. Среди этого запустения виднелось несколько полуразрушенных строений. В ту ночь светила полная луна, и ее бледный, обманчивый свет заливал все вокруг. В этом неверном свете Лю нашел двери главного здания, вошел внутрь и по полусгнившей лестнице поднялся на верхний этаж, на залитую лунным светом просторную террасу, где он и решил устроиться на ночлег. Луна светила ярко. Лю полюбовался ее светом. Ничего страшного или странного не происходило, и его начало клонить в сон. Посмеявшись про себя над пустыми слухами, которые распространяют досужие люди об этом доме, Лю расстелил на террасе циновку, подложил под голову сложенное одеяло и улегся. Он долго любовался созвездиями, усыпавшими небо, как драгоценные камни, наряд придворной дамы. Скоро глаза его начали слипаться, и он уже почти заснул. Как вдруг на нижнем этаже дома послышались какие-то шаги и голоса. Сон тут же слетел с Лю Сюаня. Он вскочил с циновки и подкрался к краю террасы, откуда мог, оставаясь незамеченным, видеть нижнюю комнату. Видит, вошла туда какая-то служанка с фонарем в виде лотоса. Оглядевшись, она кого-то позвала. «Можете входить, госпожа, здесь никого нет». Тут же в комнате появилась девушка изумительной красоты в платье из красного шелка. Лицо ее было прекрасно, как цветок только что распустившейся розы. Походка грациозна, как поступь лани. Голос нежен и звонок, как горный ручеек. Сердце Лю Сюаня замерло от восхищения, дыхание его перехватило. Он застыл, любуясь девушкой. Ему казалось, что никогда в жизни он не лицезрел подобной красоты. Красавица же вышла на середину комнаты, оглянулась и проговорила своим мелодичным голосом. «Где же остальные мои сестры? Они еще не пришли, госпожа», — ответила ей служанка. «Вам придется немного подождать». «Как это неприятно», — проговорила красавица, ударяя по руке красным шелковым веером. «Как это неприятно ждать в таком запущенном доме, где нет никого, кроме змей и скорпионов. Не дай бог, здесь еще и оборотни водятся. Говорят, они часто поселяются в таких заброшенных домах». Лю Сюань хотел уже выйти из убежища, показаться красавице и предложить ей свое общество. Но в это время у входа в дом снова послышались чьи-то шаги. Скрипнула дверь, и в комнату вошла еще одна служанка с фонарем в руке. Увидев девушку в красном платье, она поклонилась ей, обернулась и позвала кого-то. «В «Входите, госпожа, ваша первая сестра уже здесь и ждет вас». Не успела отзвучать ее голос, как в комнату впорхнула еще одна красавица в платье из темно-зеленого переливчатого шелка. При виде ее Люсюань едва слышно ахнул. Красота ее затмила красоту сестры, как взошедшее солнце затмевает своим золотым светом серебристое сияние луны. «Здравствуй, сестра», — прозвучал нежный голос новой красавицы. «Надеюсь, тебе не очень долго пришлось ждать меня. Я спешила, как могла». «Здравствуй, вторая», — отозвалась девушка в красном. «Я ждала тебя недолго, но двух наших младших сестер пока нет. Они, как всегда, опаздывают». «Третья стража пока не наступила, так что у нас еще есть время». Не успела вторая договорить эти слова, как послышался крик ночной птицы, а затем раздались легкие шаги, и в дом вошла третья служанка с зажженным фонарем в руке. Поклонившись двум красавицам, она выглянула за дверь и позвала кого-то. «Извольте войти, госпожа. Ваши старшие сестры уже пришли и ждут вас». Едва прозвучали эти слова, как в комнату вошла третья красавица, облаченная в шелковистое платье чудесного синего цвета. Люсюань просто не верил своим глазам. Эта третья девушка была еще прекраснее первых двух. Казалось, что сама весна легкими шагами вошла в этот заброшенный дом. Или же все цветы отдали красавице свою красоту? «Здравствуйте, сестрички», — проговорила третья нежным голоском. «Давно ли вы ждете меня?» «Не так уж давно, третья», — отвечала ей девушка в зеленом платье. «Все равно нашей четвертой сестры пока еще нет». «Четвертая всегда заставляет себя ждать. Такой уж у нее характер», — недовольно произнесла девушка в красном. «Чтобы не терять время, давайте, сестры, пока поговорим о том, что нам предстоит сделать». «Что мы можем сделать?» — вздохнула вторая. «Генерал схвачен, а завтра на рассвете будет казнен как мятежник». «Боги отвернулись от нас!» — вскричала третья. «Но колокольчики еще у нас, значит, еще не все потеряно», — возразила первая. «Что мы можем сделать? Мы всего лишь слабые женщины». «Если генерал будет казнен, нам останется только одно — спрятать колокольчики в надежном месте, чтобы они не попали в дурные руки, и чтобы мы могли использовать их в новом перерождении, когда судьба будет к нам более благоприятна». «Это тоже будет непросто, сестра. Ты ведь знаешь, что слуги Черного Даоса идут по нашим следам. И с ними наша тетушка. Трудно нам будет спрятать от них колокольчики». «Но где же четвертая? Скоро уже наступит третья стража, а ее все нет». И тут из угла донесся тихий голос. «Я здесь, сестрички, давно уже здесь, слушаю и смотрю, и я знаю, что здесь есть чужой». Тут же на середину комнаты выбежала лиса. Она завертелась на месте, словно пытаясь поймать собственный хвост. Поднялся столб пыли, который на мгновение скрыл лису. Когда же пыль улеглась, лисы не было, а на ее месте стояла девушка в платье из золотистого шелка. И так хороша она была, что перед ней померкли остальные сестры. При виде ее красоты у Люсюани перехватило дыхание, как будто чья-то рука сдавила его горло. «Ты, как всегда, ведешь себя неподобающим образом, четвертая», — недовольно воскликнула девушка в красном платье. «Я, как всегда, поступаю предусмотрительно, первая», — ответила ей младшая сестра. «Я пришла сюда раньше вас, затаилась и видела, как в этот дом пробрался посторонний человек». «Посторонний?» — недоверчиво переспросила первая. «Где же он?» «Он прячется на верхнем этаже и следит за нами». И четвертая показала на то место, где притаился Люсюань. Молодой человек ахнул, попятился, но прогнивший пол провалился под ним. Он упал на первый этаж и потерял сознание. Лена Карташова пришла в сестринскую за 10 минут до начала смены, переоделась в больничную униформу и отправилась на пост. Светы Тюлькиной, которую она должна была сменить, так и не было. Лена нашла ее в реанимации. Света меняла капельницу у нового больного. Тот лежал, не подавая признаков жизни, спеленутый бинтами, оплетенный трубками и проводами. «Что с ним?» — равнодушно спросила Лена. За 3 года работы в больнице она научилась спокойно воспринимать любые человеческие несчастья. Если каждому больному сочувствовать, никаких нервов не хватит, они у нее не железные. «Сегодня привезли. В метро под поезд упал. В коме. Еще удивительно, что жив, но вряд ли выкарабкается. Его так искалечило. Вообще непонятно, как сумели до нас довести». Заметив прочерк на месте имени, Лена удивленно взглянула на Тюлькину. Та ответила на невысказанный вопрос. «Ну да, документов при нем не было, так что ничего не знаем. Кто такой, как зовут?» «Да и зачем? Ясно, что недолго ему осталось. Хотя родственники, наверное, искать будут». «Не мои проблемы», — подумала Лена. Света закончила работу, переоделась и ушла. Карташова обошла отделение. Больные спали, только старик в шестой палате смотрел в одну точку больными запавшими глазами. А как заметил сестру, что-то забормотал, поднялся на локте. «Спите, спите!» Лена поправила сбившееся одеяло и вернулась на пост. Проверила мониторы, достала из стола книжку в ярком глянцевом переплете и начала читать. Наступила тяжелая, вязкая, больничная ночная тишина, нарушаемая только негромким гудением люминесцентных ламп да тяжелым дыханием, доносящимся из первой палаты. Через час строчки стали расплываться перед глазами, двоиться. Лена встала, прошла, чтобы отогнать сон. Вдруг дверь отделения с негромким скрипом приоткрылась. Лена повернулась и увидела в дверях сутулого человека в белом несвежем халате, накинутом поверх куртки. На голове у незнакомца был темный капюшон, из-под которого пристально смотрели странные белесые глаза. «Вы кто?» Удивленно, негромко спросила Карташова, стараясь не испугнуть тишину. «Вы зачем?» «Помогите, сестричка!» Едва слышно прошелестел голос из-под капюшона, и незнакомец покачнулся, схватился за притолоку, чтобы не упасть. «Помогите, мне плохо!» Лена шагнула навстречу, поддержала незнакомца за локоть, заглянула под капюшон, но не разглядела ничего, кроме тускло светящихся белёсых глаз. А незнакомец неожиданно схватил ее за руку. Его руки были холодными и твердыми, как железо. «Вы что, вы почему?» — забормотала Лена, пытаясь высвободиться. И вдруг почувствовала укол в предплечье, и только после этого увидела в руке незнакомца одноразовый шприц. «Что?» — ахнула девушка, но не успела договорить. В глазах у нее потемнело. Больничный коридор поплыл и растаял в глухой пульсирующей темноте. Человек в капюшоне подхватил ее под руки, не дав упасть. Доволок до поста, осторожно усадил на стул, опустил лицом на раскрытую книгу. Теперь со стороны казалось, что дежурная медсестра просто заснула за чтением. Взглянув на нее со стороны, человек в капюшоне сорвал со стены листок, где были отмечены номера палат и имена пациентов. Найдя среди них прочерк на месте фамилии, удовлетворенно кивнул и направился вперед по коридору. В палате реанимации увидел безжизненное тело. Бинты, трубки, провода. Склонился над ним. Глаза пациента были закрыты. Рядом с кроватью ритмично работал включенный в сеть громоздкий механизм — прибор искусственного дыхания. По голубоватому экрану пробегала светящаяся синусоида, показывая, что человек на кровати пока еще жив. «Думаешь, ушел от меня?» — прошипел человек в капюшоне. «Думаешь, я тебя не достану? Пока ты жив, ты нигде от меня не скроешься. Нигде. Даже в коме». Он склонился еще ниже и забормотал какие-то непонятные слова, бессмысленные, но пронизанные странным, завораживающим музыкальным ритмом. По телу больного пробежала крупная дрожь, веки его затрепетали, раздался едва слышный стон. Человек в капюшоне отстранился, достал из кармана крошечную серебряную коробочку, вроде табакерки, на крышке которой были выгравированы иероглифы. Открыл табакерку, высыпал из нее на ладонь щепотку серебристого порошка. Дунул, чтобы он разлетелся по комнате. В палате запахло чем-то пряным и волнующим, как южная ночь. По безжизненному телу пробежала новая волна дрожи, бледные губы чуть заметно пошевелились. Человек в капюшоне снова забормотал свои заклинания. Веки пациента дрогнули и открылись. Глаза его были пустыми и темными, как два колодца. Человек в капюшоне наклонился еще ниже. Его белесые глаза пристально уставились в темные глаза больного, словно пытаясь выпить их, вытянуть из них остатки жизни. «Ты не спрячешься от меня», — шептал человек в капюшоне. «Я увижу то, что увидел ты. Я узнаю, куда ты их дел». И действительно, он словно погрузился в темные глаза умирающего, в два бездонных колодца, и увидел там, в самой глубине, переполненный вагон метро. Увидел женское лицо, усталое, измученное, с выражением привычной горечи и отсутствия надежды на лучшее. По щеке женщины текла слеза, оставляя неровную дорожку. Потом картинка немного сместилась. В кадре появилось другое лицо, но куда более ухоженное, более уверенное в себе, хотя и на нем было выражение озабоченности. Но представить эту женщину, плачущей в метро, было невозможно. И снова смена кадра. Еще одно женское лицо, ни следа косметики, только углубленность в себя и задумчивость. И ранние морщинки вокруг глаз, видные даже из-под очков в простой оправе. И еще одно. Наоборот, слишком сильно накрашенные, разноцветные, давно не мытые волосы. Человек в капюшоне выпрямился, провел рукой по глазам. Он запомнил все четыре лица, запомнил навсегда, как будто записал их на жесткий диск своей памяти. Теперь этот жалкий полутруп был ему больше не нужен. Он протянул руку и выдернул провод из розетки. Прибор искусственного дыхания напоследок мучительно всхлипнул, как будто оплакивая оборвавшуюся жизнь, и остановился. Светящаяся кривая на экране монитора превратилась в прямую линию. В палате наступила тишина. В ватной темноте беспамятства проступило какое-то пятно. Нет, это было не пятно, это был звук тревожный, беспокойный, навязчивый. Лена Карташова с трудом оторвала голову от стола и удивленно огляделась. Она заснула на посту, такое уже бывало, и не раз. Попробуй бодрствовать целую ночь напролет. Она пришла в себя и осознала, что звук, который ее разбудил, — сигнал на пульте, показывающий, что больной в реанимации перестал подавать признаки жизни. Она вскочила, добежала до палаты и увидела там пациента без имени. Теперь глаза его были широко открыты, но в них не было ничего, кроме пустоты и тьмы. Ничего, кроме пустоты и тьмы смерти. Что ж, этот человек был уже на грани смерти, вряд ли он мог выкарабкаться. В следующий момент Лена увидела, что прибор искусственного дыхания не работает, а вилка его выдернута из сети. Вот это было уже непонятно. Непонятно и скверно. За это ей может влететь. Но как это произошло? Лена нахмурилась, пытаясь вспомнить, что было до того, как она заснула. Перед ней смутно возникла сутулая фигура, лицо, скрытое капюшоном. Что это было? Скорее всего, сон. Во всяком случае, лучше пусть это будет сон, чем ее просчет. Лучше сон, чем небрежность. Лена вставила вилку прибора искусственного дыхания в сеть и нажала кнопку вызова дежурного врача. Ахмед Аладдинов работал ночным таксистом. Ночью работать лучше, чем днем. Улицы свободны, нет пробок. Да и пассажиры более покладисты, не торгуются из-за лишней десятки. Правда, ночью можно нарваться на неприятности, но кто не рискует, тот ничего не зарабатывает. А кроме того, на всякий непредвиденный случай Ахмед держал под сиденьем тяжелую монтировку. Вот и этой ночью Ахмед медленно ехал по улице, высматривая клиентов. Однако этого клиента он сперва не заметил. Тот выскочил словно из-под земли. Так что Ахмед едва успел затормозить. Вот только что никого не было, и вдруг он появился. Клиент стоял на краю тротуара, подняв руку. Странный был клиент. Сутулый, в темной куртке с низко опущенным на лицо капюшоном, из-под которого тускло светились белёсые сумрачные глаза. Ахмед почувствовал какую-то неприятную тянущую боль под ложечкой. Этот клиент ему определенно не нравился. Но за эту ночь он заработал слишком мало, так что не мог себе позволить излишнюю разборчивость. Клиент есть клиент, а на крайний случай под сиденьем лежит монтировка. Ахмед затормозил, открыл дверцу и проговорил. «Садись, дорогой». Странный человек сел рядом с ним, откинулся на сиденье. Он ничего не говорил, и от этого молчания у Ахмеда снова неприятно затянуло под ложечкой. «Куда едем, дорогой?» — спросил он, повернувшись к пассажиру. Тот еще какое-то время молчал, но, наконец, проговорил неприятным скрипучим голосом. «На Звенигородскую». «На Звенигородскую, так на Звенигородскую». Ахмед выжил сцепление и поехал. По дороге он пару раз пытался заговорить с пассажиром, но тот в ответ молчал. И молчание это было таким тяжелым и холодным, что Ахмед прекратил свои попытки. Наконец он свернул с загородного проспекта на Звенигородскую улицу и спросил пассажира. «Где остановиться?» «Здесь». «Здесь, так здесь». Ахмед торопливо затормозил, взял у неприятного пассажира деньги и как можно скорее уехал, только тот вышел из машины. В центре города, на Звенигородской улице, стоят старые склады, построенные еще в начале XIX века, Последние лет 20 эти склады пустовали, дожидаясь нового хозяина, который сможет вложить большие деньги в их ремонт и реконструкцию. И, кажется, наконец дождались. Фасад складов затянули монтажной сеткой, а за их стенами начались неторопливые работы. Каким-то складом поздно ночью подошел сутулый человек в опущенном на лицо капюшоне. Оглядевшись по сторонам, он отдернул край зеленой сетки, поднырнул под нее, немного прошел мимо стены склада и проскользнул в незаметный со стороны пролом. За стеной была обычная стройплощадка, ямы и колдобины, груды строительного мусора, завалы старого кирпича, обломки камня, ржавая арматура. Однако в глубине этой стройплощадки виднелось уцелевшее здание. Приземистое кирпичное сооружение столетней, а то и 200-летней давности. Впрочем, в нем не было романтической привлекательности старины. Это было довольно безобразное строение из мрачного, темно-красного кирпича. К этому-то сооружению и направился странный человек. Подойдя к двери, он еще раз огляделся. Впрочем, это была напрасная предосторожность. Ночью на стройплощадке не оставалось ни души. Даже бомжи обходили ее стороной. Как ни странно, дверь была заперта. Человек в капюшоне достал из кармана большой старинный ключ с фигурной фасонистой бородкой, вставил его в замочную скважину, повернул. Открыв дверь, вошел внутрь. Там было темно и сыро. Странный человек нашарил слева от входа подсвечник, чиркнул спичкой, зажег свечу. Ее слабый свет не мог разогнать темноту, густую и застоявшуюся, как болотная вода. Однако высветил уходящие куда-то под пол каменные ступени. Человек в капюшоне спустился по этим ступеням в длинный просторный подвал со сводчатым в сырых разводах потолком. Здесь он зажег от своей свечи еще несколько свечей, вставленных в тяжелый бронзовый канделябр. Теперь в подвале стало куда светлее. Можно было рассмотреть круглый стол, на котором стоял тот самый канделябр. Пару тяжелых кресел, низкий двустворчатый шкафчик, узкий диванчик, застеленный клетчатым пледом. Человек в капюшоне придвинул к столу одно из кресел, достал из шкафа большое настольное зеркало на серебряной подставке, водрузил его на стол, сбоку от него поместил канделябр с горящими свечами и уселся в кресло. Положив руки на стол, он уставился в зеркало. В нем отражались темные стены подвала, отблески свечей, отражалось его собственное лицо. Точнее, темный овал, темный провал, скрытый низко опущенным капюшоном, из-под которого мрачно блестели белесые глаза. Человек в капюшоне зашептал, забормотал какие-то странные слова, ритмичные и непонятные. Затем он достал из кармана серебряную табакерку с выгравированными на крышке иероглифами, открыл ее, высыпал на ладонь щепотку странного серебристого порошка, поднял ладонь перед собой и дунул на нее. По комнате пронесся порыв ветра. Этот порыв принес странный запах, пряный и волнующий, как южная ночь. Отражение в зеркале затуманилось, задрожало, расплылось. Пламя свечей качнулось и заплясало, оно едва не погасло, но снова ожило. Теперь в зеркале отражались не стены подвала, не пылающие глаза странного человека. В нем были видны старинные дома, набережная неширокой реки, хмурая тускло-серебряная вода, перекинутые через нее ажурные мостики, и мутное петербургское небо. Еще в нем можно было различить идущую по набережной женщину, неловкую, слишком скромно одетую, с грустным и задумчивым лицом. Человек в капюшоне пристально посмотрел на нее и отстранился от зеркала, отстранился от горящих свечей. Он видел все, что нужно. Впрочем, при всем желании он больше ничего не увидел бы. В зеркале снова отражались темные стены подвала, и он сам. Его белесые глаза под низко опущенным капюшоном. Маршрутка уже тронулась с места, но водитель заметил ее поднятую руку и притормозил на перекрестке. «Спасибо», — вежливо сказала Ии ему в спину. Водитель не ответил, может, и не услышал. Зато тетка на переднем сиденье поглядела на нее неодобрительно. Нечего, мол, перед ними расстилаться. Не за просто так он нас возит, это его работа. И делает он ее из рук вон плохо. Рядом с ней на сиденье стояла огромная сумка. Тетка и не подумала ее убрать. Ждала, что Ия об этом попросит. А она тогда ответит хамски и завяжется какой-нибудь разговор, а то ехать скучно. Ия не доставила ей такого удовольствия. Она обошла тетку и прошла в конец салона. Там было свободное место. Она уселась в уголке и затихла. Хотелось спокойно подумать, ни на что не отвлекаясь. Ни о работе. И ни об Арсении Николаевиче, как обычно мечтала она в маршрутке. Нет, ей хотелось подумать о вчерашнем вечере и о маме. Мама встречала ее в дверях, как обычно. И Ие стоило больших усилий изобразить радость от этой встречи. Еще в лифте она с тоской вспомнила, что сегодня, после того, как она была у Арсения Николаевича, мама будет настойчиво ее расспрашивать. Что он сказал, да как он посмотрел, да проводил ли до двери, да встретил сам или жена, да какие тапочки предложила. Господи, ну при чем здесь тапочки? А мама считает, что все это важно. И как хорошо было бы, если бы ее встретила сейчас пустая тихая квартира. Ия бросила бы пальто на галошницу и прошла босиком в свою комнату. И там, не зажигая света, рухнула бы на диван и полежала бы в темноте хоть несколько минут, а может и полчаса. А потом заварила бы себе крепкого сладкого чаю и пила бы его неторопливо, маленькими глотками, и ела сухари с маком. И телевизор бы бормотал тихо, показывая какую-нибудь сонную, ненавязчивую ерунду. А можно вообще звук выключить. И, возможно, побыв в тишине в одиночестве хоть один вечер, Ия сумела бы разобраться, что не так в ее жизни, если бы только никто не мешал. Господи, и почему мама никогда никуда не уходит? Точнее, уходит только днем, когда Ия на работе. А вечерами считает своим долгом встречать дочку на пороге и требовать полного отчета обо всем, что произошло за день, обо всех ее действиях. Осознав эту мысль, Ия не успела удивиться, потому что мама уже возникла на пороге с приветливой улыбкой. Как всякий раз, как каждый день. Мама всегда приветлива, разговаривает, не повышая голоса, заботливо спрашивает, как прошел день. И нужно обязательно ей рассказывать все в подробностях, особенно про Арсения Николаевича. Мама выслушает очень внимательно, задаст кучу осмысленных вопросов, ее действительно все это интересует. Она желает для Ии только хорошего. Потом посоветует, как себя вести дальше, подбодрит, если Ия находится в растрёпанных чувствах. Скажет, что всегда нужно надеяться на лучшее, и тогда это лучшее сбудется. Потом они поужинают, и все наладится. А перед сном мама обязательно заставит Ию выпить настой ромашки, для того, чтобы сон был крепок и спокоен. Ия ненавидит настой ромашки, сам запах вызывает у нее тошноту, она чувствует себя коровой на лугу. Она с удовольствием выпила бы черного чаю, а если не заснет, то даже лучше. Можно будет подумать над книгой. Но нельзя. Мама будет волноваться, заглядывать в ее комнату, говорить, что полноценный сон — это главное. В общем, мама проявит строгость для ее и иной же пользы. «Здравствуй, милая», — сказала мама. Всегда одно и то же. Ровный голос, приветливая улыбка. Мама была аккуратно одета и причесана. Она утверждала, что всегда нужно быть в форме. Что ж, времени у нее много. Мама не работала, когда был жив отец, и ничего не изменилось после его смерти. Отец оставил им достаточно средств. Эту большую квартиру, еще одну в центре, загородный дом недалеко от города. И пошла в свое время на искусствоведческий факультет, потому что отец сказал: «Учись где хочешь или куда душа лежит». Потом он умер, и мама сдала квартиру и загородный дом. Продала кое-какое имущество. «В общем, на жизнь хватит», — сказала она. «Ты можешь заниматься любимым делом». И я осознала, что замешкалась с ответом, и в глазах у мамы мелькнуло недоумение. И еще что-то, чему Ия не смогла дать название. Просто какая-то тень. Она быстро исчезла, когда Ия пробормотала. «Добрый вечер», — и ткнулась губами в мамину щеку. Щека была прохладной и гладкой и напоминала холодный мрамор. Как если бы Ия поцеловала одну из кариатид, что поддерживали балкон у них в музее. Впрочем, кариатида не употребляла косметики, так что выглядела, наверное, похуже. «Что-то случилось?» Тотчас отреагировала мама, будто прочитав ее мысли. «Как прошла встреча с Арсением Николаевичем?» «Все как обычно», — ответила Ия. «Он поручил мне работу». И поскорее скрылась в своей комнате, чтобы переодеться. Однако мама вошла за ней. «Ия, я же вижу, что ты расстроена. Что он сказал?» Мама даже повысила голос и взяла ее за плечо. «Дочка, расскажи мне. Все подробно расскажи». Глаза у мамы горели. В них было не любопытство, нет, а настоящая тревога. Да почему она так волнуется-то? Что такого случилось? Однако Ии отчего-то не хотелось рассказывать маме про то, что Арсений Николаевич поручил ей составить сценарий цикла передач «Считай, что с нуля», и про смешок его жены за дверью, когда он взял ее за руку в прихожей. Но мама ведь не отступится. Тогда Ия рассказала маме про то, как в метро поездом задавила какого-то мужчину. Не то сам бросился на рельсы, не то толкнул кто-то в суматохе. Вот стоит перед глазами и скромсанное тело. «Ты слишком впечатлительная», — сказала мама. «Нельзя так воспринимать смерть совершенно незнакомого человека. Ты ведь его совсем не знаешь. Вполне вероятно, что это был какой-нибудь пьянчушка, не стоящий твоего внимания. Этак никаких нервов не хватит. Давай ужинать». Ие очень хотелось есть, но мама ведь за ужином снова примется ее расспрашивать. Господи, как же она устала от этих бесконечных разговоров. Ие поскорее отвернулась, чтобы мама не прочитала ничего по ее глазам. Мама всегда утверждала, что у Ии все написано на лице, и что она ее прекрасно знает. Может читать ее как открытую книгу. Это так, тут Ие не спорит. «Извини, мама, что-то нет аппетита сегодня», сказала она по возможности твердо. «Голова болит, и знобит что-то. Может, я заболеваю? Чаю бы выпить». Все-таки мать вместо чая принесла ей отвар ромашки. Спорить с ней бесполезно. Ия вышла из маршрутки, свернула в знакомый проходной двор и скоро оказалась на набережной Мойке. Сердце привычно сладко защемило. Конечно, у ее работы было много минусов. Самый главный — мизерная зарплата. Но были у нее и огромные плюсы. Хотя бы то, что она каждый день проходила по самым красивым местам города. А может быть, самым красивым местам мира. Набережная Мойки, чудесные дома по ее берегам, зимняя канавка в изящном кружеве мостов. Не самые парадные, но самые интимные, самые трогательные виды Петербурга. Ия готова была получать крошечную зарплату, терпеть придирки директрисы музея, лишь бы снова и снова проходить этой дорогой. Ия на секунду остановилась, любуясь открывшимся перед ней видом, но тут же спохватилась. До начала рабочего дня оставалось всего 8 минут, а если она опоздает, Дарья Романовна разозлится и снова будет вытирать об нее ноги. Ия прибавила шагу. Она проходила мимо знакомой подворотни, когда какая-то сила словно толкнула ее в бок. Повернувшись, она увидела в этой подворотне сутулого человека в темной куртке с опущенным на лицо капюшоном. Только странно светились белёсые глаза, словно два тусклых болотных огня. Ия вздрогнула и попятилась. Наяву воплощался один из самых страшных ее кошмаров. Она сотни раз слышала и от мамы, и от знакомых о том, как наркоманы нападают на одиноких беззащитных прохожих, убивают их, чтобы получить деньги на ежедневную дозу. И вот этот тип в подворотне — явный наркоман. Вон какие у него безумные глаза. Человек в капюшоне шагнул вперед, протянул руку, явно собираясь вырвать у нее сумку. Ия машинально прижала ее к груди, хотя она отлично понимала, что незнакомец все равно ее отнимет. Да и вообще, мама 100 раз ей говорила, чтобы в такой ситуации она все отдавала грабителю. Деньги и вещи восполнимы, а жизнь у нее одна. Но одно дело — понимать такие вещи, когда разговариваешь о них в теплой и безопасной квартире, и совсем другое. Столкнуться с настоящей, жуткой реальностью. Ия хотела закричать, но крик застрял у нее в горле. Она застыла, как соляной столб, и только тяжело, хрипло дышала. Страшный человек подошел к ней, хотел уже рвануть сумку. Но тут рядом с Ией раздалось низкое, угрожающее рычание, похожее на звук работающего мотора. Ия скосила глаза и увидела рядом на тротуаре огромного светло-песочного пса. Мощная голова, приоткрытая пасть, желтоватые клыки, с которых капала слюна. Этого пса Ия встречала каждый день, пса и его хозяина. Они прогуливали здесь по утрам, и Ия здоровалась с ними. Не с псом, конечно, а с хозяином. Она знала уже, что пса зовут Рудольф или Рудик, а хозяина — Валерий Александрович. Кстати, хозяина рядом не было, Рудольф был один, и поводок волочился за ним по асфальту. Пес еще немного придвинулся, оказавшись между Ией и страшным человеком, и снова зарычал. Низко, страшно, как будто в его широкой груди заработал мощный мотоциклетный мотор. Огромная пасть закрылась лязгом железного капкана и снова распахнулась, выставив на показ страшные клыки. И человек в капюшоне попятился, опустил руку, белёсые глаза приглушили блеск. «Рудик! Рудольф!» Раздался рядом взволнованный голос, и подбежал запыхавшись Валерий Александрович. Это был представительный мужчина лет 50, чем-то неуловимо похожий на своего пса. «Рудик, как тебе не стыдно?» Обрушился он на своего любимца. «Ты же знаешь, что убегать нельзя, представляете?» Валерий Александрович повернулся к Ие. «Представляете? Вырвал поводок и убежал. С ним такого никогда раньше не бывало. Он ведь очень воспитанный пес. Он вас не очень напугал?» Валерий Александрович наклонился, взял поводок в руку. Пес обиженно посмотрел на него, затем на Ию. «Объясни хоть ты ему, что я не виноват». «Да что вы!» Голос Ии наконец вернулся к ней. «Да что вы! Он меня спас от этого... этого...» Она повернулась туда, где только что стоял страшный человек в опущенном на глаза капюшоне. Но там уже никого не было. «Вообще!» На набережной не было никого, кроме двоих людей и огромной собаки. «От кого?» Удивленно переспросил Валерий Александрович, проследив за ее взглядом. «На меня напал какой-то...» Неуверенно начала я. «Наверное, наркоман». «Да что вы!» В голосе Валерия Александровича прозвучала нотка недоверия. Наверное, он решил, что Ия выдумала эту историю, чтобы выгородить непослушного Рудольфа. «Да если бы не он...» — повторила Ия и храбро погладила Рудольфа по загривку. «Если бы не он, не знаю, что бы со мной было». Рудольф повернул голову, подставляя шею под ее руку, и чуть заметно приоткрыл пасть, на этот раз не угрожая, а как бы улыбаясь. Ия сама удивилась своей смелости. «Ну, если так...» Не вполне уверенно отозвался Валерий Александрович. «Если так, молодец, Рудик». Ия взглянула на часы, ахнула, неловко распрощалась и помчалась к подъезду музея. Музей, в котором она работала, был небольшим и мало кому известным. Он когда-то был квартирой известного советского художника Исаака Тверского. Тверской начал живописную карьеру задолго до Октябрьской революции. Он учился у передвижников. Писал вполне приличные пейзажи Северной России, портреты коллег по живописному цеху, известных писателей и музыкантов, а также купцов и их жен, тех, кто мог оплачивать его недешевую работу. Он дружил со многими выдающимися художниками, и они нередко дарили ему свои работы. Так что постепенно Тверской собрал прекрасную коллекцию живописи, в которой были и Левитан, и Серов, и Репин, и Суриков, и Врубель, и многие другие прекрасные художники того времени. Когда случилась революция, Тверской испугался и ненадолго затих, но потом у него случилось гениальное озарение. Когда в страшном 18-м году в его квартиру ворвались революционные матросы с тем, чтобы по обычаям того времени грабить награбленное, мудрый старый Исаак ухватил за пуговицу самого звероватого из гостей, определив в нем главаря, и сказал своим мягким, проникновенным голосом: «Простите, друг мой, я вижу, что вы не такой, как остальные. Они вульгарные, ограниченные люди. Их не интересует ничего, кроме выпивки и доступных женщин. В вас же чувствуется тяга к прекрасному, тяга к высокому. Я же не буржуй, не эксплуататор. Я всю жизнь работаю, рисую вот такие портреты». Исаак показал на портрет известного врача Боткина. «Хотите, я и вас нарисую? Вы повесите портрет дома, и через 20 лет будете показывать своим детям, какой вы были молодой и красивой». Моряку неожиданно понравилась такая идея. Особенно ему понравилось, что он не такой, как остальные. Каждому хочется верить в свою исключительность. Он захотел портрет и не только не разграбил квартиру художника, но и оставил у него двух матросов, чтобы они охраняли Тверского от других экспроприаторов. После первого удачного опыта Тверской понял, что нашел верный способ выживания. Он стал писать портреты большевиков, постепенно все более высокопоставленных. Когда же ему удалось написать портрет самого Ленина, вопрос был решен окончательно и бесповоротно. Тверской получил бумагу с красивыми печатями, которая навсегда закрепила за ним право на квартиру и мастерскую, а также на все находящиеся в ней культурные ценности. Так он и дожил в этой квартире до глубокой старости. Он понемногу занимался живописью, писал портреты высокопоставленных лиц, причем очень хорошо чувствовал, кто из начальников идет в гору, а чья карьера заканчивается. Со временем его чутье стало легендарным, и сами начальники стояли к нему едва ли не в очередь. Они знали, что если Тверской соглашается написать портрет очередного глав начпупса, значит, тому в ближайшее время ничего не угрожает. Можно жить спокойно. Кроме того, Тверской давал на дому платные уроки живописи. Среди его учеников были очень талантливые живописцы, которые со временем составили славу советского искусства. Квартира у него была исключительная по тем временам. Просторная, двухэтажная, с большим колонным залом и удобной, хорошо освещенной мастерской. Детей у Тверского не было, и на закате лет он завещал квартиру вместе со всем ее содержимым государству. То был очередной мудрый шаг мудрого человека. Этим красивым жестом он обеспечил себе долгую посмертную память благодарных потомков. В квартире организовали музей Исаака Тверского. Музей получился замечательный. В нем были собраны картины великих учителей Тверского, выдающихся художников конца XIX и начала XX века. Его собственные, вполне приличные пейзажи и портреты. Во всяком случае, те, что он писал до революции. А также работы его талантливых учеников. Музей был под стать покойному хозяину. Хороший, респектабельный, но незаметный, не привлекающий излишнего внимания публики. В этот-то музей и вбежала, запыхавшись, и я. На часах, которые висели напротив двери, было уже 9:55. Навстречу попалась Вера Тихоструева, славная некрасивая девушка, работающая в музее второй год. «Как она сегодня?» — привычно осведомилась я. Вместо ответа Вера схватилась за голову и сделала большие глаза. «Всё ясно. Директриса сегодня не в духе. Ну вот, а она, как назло, опоздала». И я опустила голову, проскользнула под лестницу в каморку, которая служила ей кабинетом. В прежние времена, когда здесь жил Исаак Тверской, в этой каморке, кажется, ночевала прислуга. А теперь здесь работала она, дипломированный искусствовед. Впрочем, все же такая каморка лучше, чем ничего. Это собственная территория, свой угол. И я положила сумку на стол, повесила на гвоздь куртку, перевела дыхание, постепенно приходя в себя. После утреннего инцидента, после встречи с таинственным грабителем, руки еще заметно дрожали. Но расслабляться некогда. Скоро ее наверняка вызовет директриса, и нужно к этому подготовиться. Накануне директриса посылала ее в архив за перечнем статей о творчестве Тверского. Директриса пишет докторскую диссертацию, и весь коллектив музея должен ей в этом помогать в меру своих сил и возможностей. Такой порядок, нечего удивляться. И протестовать никому не приходит в голову. Все сотрудники знали, что это входит в круг их обязанностей. Не то, что помогать Арсению Николаевичу. Там все было по велению сердца. Так что сейчас АТИ потребует результаты ее вчерашних изысканий. Она расстегнула сумку, но вместо потертого блокнота со вчерашними архивными выписками в руки ей попал странный сверток в синем шелковом лоскутке. Что это такое? Откуда это взялось у нее в сумке? И я развернула лоскуток и увидела небольшой бронзовый колокольчик, по ободку которого были выгравированы иероглифы. Снизу к языку была привязана синяя шелковая лента. Да откуда же он взялся? И я неуверенно дотронулась до колокольчика, как будто надеясь, что он растает, исчезнет от этого прикосновения. Но он не исчез. Наоборот, бронзовый язычок коснулся ободка, и колокольчик издал нежный, мелодичный звук. И от этого звука словно что-то рожалось внутри у Ии. Она глубоко вздохнула, и душа ее наполнилась нежданной радостью, как будто она оказалась на цветущем лугу летним полднем. Пахнет травами, гудят пчелы, а вот по стебельку ползет божья коровка. И Ия на миг почувствовала себя этой букашкой, ощутила, как животик щекочет травинка, и как хорошо ползти по ней прямо к солнцу. А вон бирюзовая стрекоза мелькнула вдали. И Ия увидела как бы ее глазами цветущий лук и серебристую, тускло отсвечивающую ленту реки вдали. Она даже уклонилась в сторону от мохнатого шмеля, который летел навстречу, и снова задела колокольчик. И очнулась от нежного звука. Что же это с ней такое? Ладно, она подумает об этом потом. Нужно все-таки приступить к своим обязанностям.